Глава 28. Через 2 недели Аарон позвал к себе Гамма и Егора на станцию. «Проходите, есть новости по нашему вопросу», — пригласил он друзей к себе в кают-компанию. «Сразу говорю, что без планетарки или умника вы от меня ничего не добьетесь». «Повод-то хоть серьезный», — кисло поинтересовался Егор. «Более чем», — усмехнулся диспетчер. «Я уже готовлю планетарку. 3 литра будет на выходе». «Ого!» — крякнул Гам в предвкушении. «Это уже само по себе серьезный повод. Я тогда берусь за разогрев продуктов на закусь». «Ага, давай», — поддержал предложение Гамма Аарон и, посмотрев на сморщившегося Егора, хитро усмехнулся. «Ты, Егор, что такой кислый? Разговор серьезный, на сухую не пойдет. Ты давай лучше не стой столбом, стаканы организуй, консервы открой. Давай, не расслабляйся, малыш». «Блин, ну сколько раз просил не называть меня малышом?» В очередной раз возмутился Егор. «Как серьезный вопрос, то Егор, как водку пить, так малыш, а наливаете мне не как малышу, а по полной дозе. Соглашусь на малыша, если будете мне наливать понемногу, хотя бы половину обычной своей с Гаммом дозы». «Но без сурового огня хороший металл не закалишь», — отмахнулся от Егора Гамм. «Мы тебя просто тренируем. Опять же, дезинфикация, как говорит Лисит, тут никак, Егор, не получится увильнуть». Старики любили посмотреть, как Егор после выпитой 5-й 100-граммовой дозы, 5-го залпа, засыпал прямо в кресле за столом. Это стало их любимой темой. Они любили поговорить, что теперь молодежь слабая, не то что в их время, вон лежит пример, спящий Егор. Далее разговор развивался уже по привычному для Егора сценарию. «Надо Егора тренировать, а тот так и помрет, не умея нормально пригубить венца». Далее обсуждались различные варианты тренировок. После этого старики переходили на воспоминания и выпивали уже за погибших друзей. Мирно посыпающий в кресле Егор был им абсолютно не нужен, но они его периодически будили, и приходилось выпивать снова и снова. Егор и сам был не дурак выпить, но дозы были великоваты. Кроме того, Егор постоянно учил новые базы и знания. Голова для этого нужна была трезвая. Подготовка к серьезному разговору прошла за 10 минут. Старики уже разлили по стаканам планетарку и предложили выпить за успех новой корпорации «Кедр». «Егор!» — Аарон был доволен. «Мне сегодня сообщили о том, что прошел списание грант. Понял?» «Нет», — пожал плечами Егор. «Это средний транспортный корабль военного обеспечения повышенной дальности. Глянь!» — Аарон бросил файл Егору и Гамму, но обращался он к Гамму. «Глянь, Гам, на чем будешь летать? Он стоит 20 миллиардов как минимум, но у него серьезные проблемы с двигателем, причем уже не меньше года, поэтому его списали. Что-то там еще с Искином. В общем, нам его могут продать за 5,5 корпов. Миллиардов местное. Но это нужно решить быстро. Желающих на него много». «Берем», — сразу согласился Егор. «Это то, что нужно. Двигатель, даже если брать новый, все равно стоит не больше 5. Главное — 1 миллион кубометров площади трюма. Хороший средний межсистемный транспортник». «Егор, не просто хороший, а для нас самое то», — согласился Гам. «Реально утащит все, что нам надо за один раз, но и денег в него придется вложить тоже немало. Все равно ему 18 лет, это не возраст для межсистемников, они ходят и ходят», — кивнул головой в знак согласия Аарон. «Когда надо оплатить?» «Можно сейчас», — Аарон смотрел на Егора с удовольствием. «Забрать тоже можно сразу. Он стоит, как я понял, на главной базе 9-го флота у планеты Саргана. Своим ходом дойдет до станции Нагана. Там, я думаю, арендовать большой ангар, и пусть его посмотрит Гури». «Дойдет», — ответил диспетчер. «Тебе просто надо будет туда подкинуть Гамма, и он на нем сам прибудет на Нагану. Но я вам рассказал еще не все». Аарон разлил еще по 1 дозе в стаканы. «Что еще?» «Предложили разгонные модули». Аарон стал серьезен. «Эти люди мне лично не знакомы, они из 6-го флота. За 500 миллионов 1 модуль, у них есть 16. Вот так. Если согласимся, могут подождать нас. Надо просто сказать, что берем, и они его оставят для нас, но тоже ждать будут не больше месяца. Теперь по стационарным модулям. Есть несколько вариантов. По главному модулю 2, средний модуль юрт, комплектность полная. Большой модуль Рамзес, у него все снято, но реактор Искин на месте. За каждый просят по 2 миллиарда. По диспетчерским центрам вообще туго. Можно взять только диспетчер 17, это средний модуль. Остальное все хлам. У диспетчера 17 комплектность нас устроит, но придется с ним поработать еще немало. За него надо 3 миллиарда. Он этих денег стоит, говорю сразу. Аарон улыбнулся. Это мне. По остальным модулям выбор хороший, и с покупкой пройдет все хорошо. Это все, что я хотел вам сказать. Аарон сбросил файл с продаваемыми флотом модулями и техникой. Посмотрите сами, выбор большой, по цене можно разговаривать. Трудности в основном с главным модулем и диспетчерскими. Они наиболее востребованы самим флотом и гражданскими. «Меня больше привлекает все-таки Рамзес». Егор посмотрел файл. «Мое мнение склоняется к нему, потому что он большой. То есть закладка на развитие уже серьезнее, чем у юрта, а то, что он немного не в комплекте, это поправимо». «Тогда смотри, что получается». Аарон начал сбивать итог. «Межсистемник 5,5, разгонный модуль 8, Рамзес 2, диспетчер 17, это еще 3». «Итого 18,5 миллиардов. Это еще без ремонтов и вложений». «Аарон, у нас есть 11», — задумался Егор. «В этом месяце получим еще 6. 17. Работать будем и сразу весь заработок вкладываем в технику. Другого выхода не вижу. Сейчас оплатим межсистемник, другого такого шанса не будет. Сразу начнем с ним разбираться и прикинем, какие он потребует вложения». «Обязательно сразу надо забрать диспетчера 17 и Рамзеса. Это тоже стоит оплатить сразу. Уйдет, потом не найдем». Аарон выглядел очень серьезным. «По разгонным модулям я переговорю. Пока застолбим их за собой, будем выкупать по возможности. Попробуй за все 16 модулей сбить цену до 6,5. Разовая оплата на конец месяца», — предложил Егор Аарону. «Тогда по окончании месяца у нас будет уже все перечисленное. Это кости. Будем наращивать мясо по возможности и поступлению денег. Реально у нас еще 4 месяца работы тут, это как минимум. Считая даже по 6 миллиардов месячного дохода, мы вытянем почти все, что планируем. Я делаю расчет так», — объяснил Егор. «Платим на покупки 18, значит на ремонт и все остальное уйдет не меньше 9. Это половина». «Это 2 месяца работы. Запас тут в астероидном поясе еще есть. Через 2 месяца мы будем реально готовы к отбытию. Скажут, что можно работать еще месяц, работаем. Сидим тут пока можно, но у нас все готово. Отремонтированный межсистемник стоит в центре ангара. В него погружены разгонные модули. 2 модуля Рамзес и диспетчер 17 тоже уже собраны и лежат в трюме. Останется собрать Аниту». «Будут деньги, еще бы купить 3-4 таких временных разворачиваемых комплекса «Анита», собрать на них все комплектующие, тоже погрузить в корабль. Из всего, что в списке есть, обязательно бы взять самый большой стационарный модуль технического обеспечения. Стоит он 2 миллиарда, но он будет нужен. 1 или 2 больших разворачиваемых стационарных модулей «Ангар-3». Вот, собственно, и все, что может нам потребоваться в начале». «Нет, Егор», — отрицательно замотал головой Аарон. «Мне еще нужно будет немало. Того обвеса, что на диспетчере 17 недостаточно для безопасности в требуемых тобой размерах пространства. Надо еще будет докупать примерно на 2 миллиарда. Хочешь жить спокойно, вкладывай деньги в необходимое оборудование. Это ты сам решай. Дашь мне список необходимого, будем вместе думать. Еще нужны мины и тральщик для установки минных полей. Я думаю, что можно поставить и на наш транспортник, которым сейчас возим концентраты, кассеты и оборудование для установки минных полей. Его нам должно хватить?» «Да, в принципе, ты прав. Ты его хочешь забрать с собой?» «Он нам пригодится. К тому же он работает как корабль-носитель одного комплекса «Анита». На нем удобно работать. Возникнет много вопросов и проблем на новом месте. Не гонять же по таким делам межсистемник. Достаточно будет и этого 100-тысячника». «В общем, ты прав. Сколько он займет места по объему?» «Пока на это нет смысла смотреть. Гораздо важнее, сколько займет места все остальное. Для него место найдем. Он, по-моему, не больше 200 тысяч кубов», — предположил Егор. «Так, решать будем все проблемы по мере поступления». Решил отвлечь друзей от раздумий Гам. «Давайте возьмем и выкупим то, что наметили. Потом будем думать, что и как. Егор, перечисляй деньги в 9-й флот. Заберем сначала все у них. Мне кажется, это основа всего. Я пока перегоню межсистемник в ангар на Нагану». «Лады», — кивнул Егор и перевел деньги со счета корпорации на счет в 9-м флоте. «Егор», — вспомнил вдруг Аарон, — «у меня друг служит во фронтире. Он мне дает несколько координат систем, расположенных в зоне их действия, с описанием в них ситуации. Система, которую инженер назвал «Раем шахтеров», в их числе». «Нужна очень плотная разведка», — задумался Егор. «Можно сделать так. Вы пока занимаетесь получением того, что есть. Я могу слетать туда на жнеце. Диана, в принципе, справится. Аарон, если что, ей поможет. Гам пока перегонит межсистемник. Гури, я позвоню. Денег все равно пока нет, но он может посмотреть его и решить, что и как с ним делать. Предложит варианты». «Ты и так торопишься?» «Сейчас лучший момент, потом будет со временем не лучше», — улыбнулся Егор. «Ремонт, закупки оборудования и расходников, масса работы и проблем. Это только кажется, что все можно сделать быстро. На деле это многодневный упорный труд». «Согласен», — одновременно сказали оба ветерана флота и армии и засмеялись. «За это стоит выпить». Глава 29. Егор улетел на разведку через 3 дня. Все, что возможно, они с Аароном и Гамом обдумали и решили. Гам должен был перегнать сначала межсистемник на Нагану, потом принять и вывести туда же все их покупки. Егор планировал свой разведполет на срок около месяца, поэтому дал Гаму и Аарону право совместного управления счетом корпорации. Покупатель на концентрат был один, корпорация не агент, поэтому они могли получить за него деньги, рассчитаться с людьми из штаба 9-го флота, друзьями Аарона, а на остаток денег выкупить партию модулей разгона. Больше пока особых поручений или вариантов не было, поэтому отсутствие Егора должно было пройти без проблем. Лисит хоть и морщилась, но Егора отпустила. «Надо, значит, надо». В систему СКС-ВР-1845-18, которую Егор уже мысленно назвал Арда, по имени человека, открывшего ее, жнец вошел на 13-й день полета и прыжков. От фронтира Егор уже прыгал в режиме невидимой блока «Ассасин». Последние 3 системы были полностью пусты. В 2 первых от фронтира еще были какие-то разговоры и возня, а дальше полная тишина. Система Арда тоже встретила, как ожидалось, полной тишиной в эфире. Егор усиленно исследовал систему и теперь знал, что в системе 10 планет. Разумная жизнь на одной. Местные аборигены начали осваивать околопланетное пространство. Что-то там гудели, но Егора дикари не заинтересовали. Выявил еще 3 планеты, пригодные для жизни человека, но серьезно обследовать их на наличие разумной жизни не стал. Возможно, и на них были разумные, но если и были, то на докосмическом уровне. Он обследовал каждую планету, выявил все луны, просканировал объемы пространства и через 7 суток знал все и обо всем. 92 астероидных пояса в разных местах. Полностью разрушенных планет выявилось 17. Какие катаклизмы сотрясали эту систему миллионы или миллиарды лет назад, было непонятно, но система Егору понравилась. Можно было и дальше ее исследовать, но требовалось как можно быстрее вернуться назад. Его ждали друзья и переживали за него, поэтому Егор стал искать конкретное место под размещение их станции, пока маленькой, но своей. Внимание Егора сразу привлекла 9-я. С 12 лунами, 11 астероидных поясов, просканировал все пояса, огромный выбор руд. 3 астероидных пояса вообще, по мнению Егора, прелесть. Прошелся наскоками по всем планетам. Руды средние, дорогих руд тоже огромный выбор. Система была отличная. Занялся целенаправленным исследованием. Прыжок-сканирование. Таким образом, все 92 астероида плюс тройные прыжки по массивам разрушенных планет. Огромный объем работы. Делал все, конечно, Искин, но и Егор потел. Эту систему они с Аароном выбрали обоснованно. Обдумывали место своего будущего поселения обстоятельно. Первым аргументом именно за этот регион с названием Ланданна была недавно закончившаяся тут война между Содружеством и Арканами, расой разумных паукообразных существ. Война закончилась победой Содружества всего 10 лет назад, подписанием мира между Содружеством и паукообразными. Главным условием этого мира было то, что Акры освобождают от своего присутствия расстояние на 50 систем от границ Содружества. Этот огромный объем пространства отходил человекообразным. Более 1000 систем, в которых Акрам было запрещено селиться. Отношения между Содружеством и цивилизацией Акров налаживались, появилась торговля, так что серьезных боевых сражений тут можно было не ожидать. За 10 лет после войны этот объем заселялся очень вяло. Тут, по мнению Егора и Аарона, не могли в такой короткий срок образоваться серьезные пиратские корпорации и альянсы. Вторым аргументом было расстояние до 2 безопасных систем в Содружестве. 12 систем до Логгера, безопасной системы Содружества. Логгер принадлежит Объединенному Королевству Рантика. 13 систем до системы Нарина, безопасной системы империи Алан. 15 систем до системы империи Аратан, в которой они сейчас находились. Огромное расстояние, но, как выяснилось, они могли выпрыгнуть отсюда за счет мощных и многочисленных разгонных модулей корпорации Неоген. Прыжок в одну сторону. До фронтира с Содружеством от этой системы 5 систем. Один прыжок их межсистемника. С разгонными модулями они могли выпрыгивать на расстояние в 13 систем. Так что до безопасного космоса они дотягивались. Со временем можно было купить дополнительных разгонных модулей и прыгать из системы на расстояние до 15 систем. Это предел современных технологий, но и 13 систем, по мнению Егора, уже было более чем достаточно. Этих двух причин хватило, чтобы после раздумий выбор стал на этой системе и ее соседях. Пятый ранг флота, пятый ранг защиты объемов космического пространства дали тоже хорошие результаты в этом разведывательном полете Егора. 9 мест сражений флотов, масса загаженного пространства и искореженных кораблей, 11 брошенных военных баз обеих сторон разной степени разрушения и зараженности. Егор туда даже не стал приближаться. Можно было еще исследовать, но время уже кончилось. 20 дней в системе, 13 дней в дороге к ней. Требовалось как можно быстрее вернуться. Егор накачался до упора лекарствами и поставил максимально быстрый режим возвращения. 9 дней лекарственного сна, и он впрыгнул в ставшую уже родную систему. 43 дня Егора не было в родной системе. Последний прыжок к военной навигационной станции Аарона. «Аарон!» «Привет, Егор!» — мгновенно отозвался старый диспетчер. «Я вернулся. Думаю сразу стать к тебе в док». «Давай, мы тебя ждем уже скоро 2 недели. Почему задержался?» «Посмотришь все данные, поймешь. Одобришь или нет, не знаю, но я собрал обстоятельную базу». «Верю, что задержка того стоила». По голосу Аарона чувствовалось, что диспетчер недоволен. «Давай в бокс, разберемся. Мы все тут». «Егор», — входящий лисит. «Здравствуй, моя радость». «Почему так долго? Договорились на 1 месяц». «Потом объясню. Ты где?» «Лечу на станцию. Ты, как я поняла, туда?» «Да, нужно сразу все обговорить и решить». «Хорошо». Лис отключилась. Егор откровенно скучал без жены, но дело есть дело. «У вас все нормально?» Егор уже входил в док. «Ну, более-менее». «Сейчас. Шлюз в космос закрылся, в него уже нагнетался воздух. Давление вскоре выровнялось, и Егор оказался через 3 минуты в кают-компании». «Что у вас?» «Все нормально», — встретил его голос Аарона. «Концентрат сбросили, получили своих 6, выкупили все разгонные модули, так что пока все идет, как запланировали». «Что еще?» «Егор, наверху перестановки и крутые». Голос Аарона был не на шутку встревожен. «Чем быстрее отвалим, тем лучше. У нас пока ничего не готово, но меня уже начали поторапливать». «Сколько есть времени?» «Не больше месяца, но желательно раньше». «Что по межсистемнику? Какой прогноз у Гури?» «Звони ему, линию связи делаю». Аарон уже набирал связь с Наганой. «Посмотри мой пакет с Жнеца. Определись с конкретным местом выхода из прыжка». «Все, связь с Наганой есть. Пакет сейчас просмотрю». Егор уже разговаривал с Гури. «Привет, мастер». «Здорово, Егор». смотрел наш межсистемник. Ага. Какой диагноз? Его можно расшевелить? Прогноз очень нехороший, прямо ответил Гури. На том, что есть, отходит не больше пары серьезных рейсов. Реально нужно снимать двигатель и менять кучу запчастей. На этот двигатель почти ничего нет, поэтому вам его и продали. Что реально можешь предложить? Нужна замена двигателя полностью. Это заводской брак. Мелкая проблема привела к большим и серьезным проблемам. Внутренностей живых почти нет. Одна оболочка, не более пары рейсов, и все, ему конец. А так корабль очень хорош. Сам пойми, ему всего 18 лет. Молодой по меркам межсистемников. Сколько нужно денег и времени? Корабль мне нужен еще вчера. «Сложно сказать», — Гури раздумывал. «Говори, не тяни, тема меня волнует». «Для тебя есть только два варианта. Первый связан с заменой на РОП-24 ЕМВ. Это все, что я могу сделать сегодня». «Поясни». «Потеря мощности на 25%. Отсюда снизится прыгучесть и вес груза. У меня есть выход только на этот двигатель. Можно заказать новый двигатель у производителя, но прибудет заказ через 2 или 3 месяца, не раньше. На установку 5-6 дней. Это не игрушка. Поэтому только ром, если срочно. В деньгах 3 корпа. Это за двигатель». «Понятно, хотелось бы сохранить мощность». Егор задумался. «Что можешь предложить еще?» «Я знаю, у кого есть то, что тебе нужно, но туда нужны конкретные выходы». «Скажи направление». «Шестой флот», — Гури подумал. «У них есть разбитый списанный межсистемник, взятый в плен. Называется Ланд. Я его видел. Сам межсистемник — это лохмотья, но двигатель у него реверс 119 ДГРМ. Производитель двигателя тот же, что и твоего — реверс. Реверс — это последнее поколение этих двигателей. Войдет в твой кораблик, как на саночках». «Гури, подожди, я перезвоню через час», — решил Егор. «Давай, жду». «Ты пока подумай вот над чем. У меня корпорация, ты знаешь. Если ты еще согласен, то готов предложить тебе в ней долю. Сразу говорю, мне твои деньги не нужны. Мне нужен ты сам. Возглавишь у нас технический отдел». «Егор, направление, как я понял, такое», — сразу переспросил Гури. «Межсистемник, фронтир, добывающая руда корпорация». «Да, был бы рад тебя видеть во главе отдела технического обеспечения». «Сколько у вас основного капитала?» «Ну, я вложил около 20, мой знакомый 4. Есть еще люди, но у них всего одна доля». «Примерно так, но это рассчитаем по выходу в систему, где будем постоянно базироваться. Мы вкинем еще в это дело, деньги у нас есть», — подумав, ответил Егор. «Ладно, я понял, жду решения по межсистемнику». «Хорошо, через час перезвоню». Егор отключился. «Аарон, как у нас дела с этими людьми из 6-го флота?» — спросил Егор. «Мы у них выкупили все 16 разгонных модулей, они согласились нам снизить цену», — пожал плечами старый диспетчер. «Могут нам помочь?» — Егор сел напротив диспетчера. «У них есть разбитый в лохмотье межсистемник, называется Ланд. На нем стоит двигатель реверс 119 ДГРМ. Он нам нужен, этот двигатель. Сможешь решить?» «Я сейчас перезвоню им, спрошу», — ответил Аарон и сразу взялся делать канал к своим знакомым в 6-й флот. «Я тебя возьму в разговор наблюдателем, сможешь только слушать». Аарон уже выходил на канал 6-го флота. «Как хочешь, Егор просто ждал». «Здорово, Лига, это тебя беспокоит инвалид». «Здравствуй, инвалид». На той стороне Егор, к своему удивлению, услышал женский голос. «Я не просто так звоню». «А когда ты звонил, не по делу. Выкладывай, что тебе надо». «Ты в курсе, что у вас стоит транспортник с названием Ланд?» «Конечно, он уже всем глаза проел. Куда его деть, не знаем. Это лохмотье, инвалид, на этом корабле живого места нет. Корпорациям он не нужен, нам тоже». «Сколько вы за него запросите, если я найду покупателя?» «На балансе он стоит в 3 миллиарда, но его никто не берет. Я могу решить вопрос, его отдадут дешевле». «Говори, сколько, я сразу решу, беру или нет. Но есть, кстати, вариант без продаж, только нужно, чтобы нам помогли». «В чем?» «Мы готовы заплатить тебе один полный корп. Нам надо забрать с него двигатель. Можем вернуть на его место другой, пока работает. Но, по сути, он убит еще хуже корпуса этого Ланда. Вы снимаете с него двигатель, отдаете нам, мы вам даем замену. Вы его втыкаете в Ланд, и пусть эта гора металлолома продолжает вам мозолить глаза, но один полный вы получите. Как?» «Принципиально мы согласны. Покупатель надежный». «Я сам отдам тебе прямо сейчас один корп. У меня предоплата. Ты меня знаешь». «Когда нужен двигатель и когда получим обмен?» «Мне нужно 30 минут решить этот вопрос. Давай перезвоню». «Я уже собралась уходить». «Мне хватит 10 минут». «Хорошо, инвалид. Только из уважения к тебе и твоей старости я подожду». «На той стороне отключились. Набирай Гури». «Уже». «Гури, это Егор». «Да, что решил?» «Сколько тебе потребуется времени, чтобы снять двигатель с корабля? Замена у меня есть, надо быстро». «Завтра утром будет на полу ангара». «Хорошо, сколько потребуется времени, чтобы установить реверс 119 ДГРМ на наш межсистемник?» «Учти, его надо прогнать через стенд. Если все нормально, а я в это не верю, то установка 3 дня, но мы будем вымотаны до предела». «Что, если будут проблемы со стендом?» 2 дня плюс. На реверс запчасти есть, можно даже с ним поработать в плане модернизации. Это деньги, но уже приемлемые». «Все, снимай тогда двигатель, завтра утром получишь реверс. Решил, Егор?» «Я решил по твоему вопросу. Мы, в принципе, согласны». «Сколько у вас есть денег?» «Мы внесем 3, если ты не передумаешь, есть еще вопросы. У меня жена, старший собирается сходиться с Кариной, помнишь девушку, телефон которой ты дал мне на файле? С ней!» «Благодарю, этого ответа я и ждал. Егор был доволен, одним звонком решил 2 вопроса, редкость. По поводу семьи решим, можно взять их с собой сразу или привезти потом, решай сам. Как для тебя лучше, но по плану мы должны как можно быстрее вылететь на место». «Ну, тогда я начинаю заниматься кораблем, по семье сообщу позже». «Делай его как для себя, сроки ограничены, завтра я прилечу на Нагану». «Жду». «Все тогда, Гури, до завтра». Егор отключился. Аарон уже набирал знакомого из 6-го флота, а точнее знакомую. «Это инвалид». «Что решил?» «Мне двигатель нужен завтра утром, но на станции Нагана. Сможете?» «Деньги?» «Прямо сейчас». «Замена там же?» «Да, ангар номер 810, сектор Д. Отдаете двигатель, заберете замену и все». «Гони деньги, сделаем». Голос был уверен. «Деньги на тот же счет, что и по модулям». «Да». «Все, перегнал, подтверди получение». «Получили. Утром двигатель Сланда будет у вас. Удачи, инвалид. Приятно иметь с тобой дело. Ты хоть берешь все дешево, но деньги платишь как часы. Звони, смогу помочь, помогу». «Лига, подожди». «Да». «Мне нужно для себя хорошие модули к диспетчерской станции», — спросил Аарон. «Можешь помочь?» «Что конкретно надо?» «Я тебе кидаю файл. Посмотри, что есть. Может, что еще можешь дать? Скинь мне на почту в обычном порядке. Я себе. Я не очень богат, но если надо будет на что-то стоящее, то деньги найду». «Все, поняла. Ты, инвалид, на пенсию собрался?» «Нет, меня просят достать внук. Я не могу отказать, родная кровь, сама понимаешь». «Ладно, посмотрю, скину на почту. Утром проверь, в обед из того, что пришлю, сделай заказ». «Спасибо, Лига». «Пока, инвалид». «Егор, мы вчера сделали 1/2 месячной добычи. У нас на счету есть 3,5 миллиарда. Я отдал только что 1 лиге. Есть еще 2,5 или чуть меньше. Мне понадобится как минимум 1 на дополнительное оборудование к диспетчеру. Остальное на твое усмотрение». Аарон улыбнулся. «Что есть еще, о чем я не знаю?» «Рамзес!» Гам первый раз сказал слово. «Что с ним?» «Доплатили 300 миллионов. На руки!» — усмехнулся Аарон. «Он теперь уже в сборе. Лежит в трюме нашего межсистемника. Стационный средний модуль диспетчер 17 тоже там. Собрали на него уже 1,5 комплекта обязательного оборудования. Но этого мало. Мне нужен как минимум еще 1 комплект. «Если Лига что-то даст из того, что я у нее прошу, надо будет брать». «Что у нас вообще с заполнением трюма?» — поинтересовался Егор. 410 кубометров ушло под 16 разгонных модулей», — начал рассказывать Гам. 200 000 кубометров ушло на главный стационный модуль «Рамзес». 100 000 кубометров — средний стационный модуль «Диспетчер-17». 80 000 кубометров оборудования уже собрано на его обеспечение, но Аарон резервирует себе еще 100 000 кубов. Всего пока занято 790 000 кубометров. Есть и 210 000, но Аарон просит 100 еще, — повторил Гам. «Ладно», — Егор улыбнулся, — «есть 2,5 миллиарда и всего 110 000 кубометров». «У нас некуда грузить нашего транспортника. Он соберет аниту, но втолкнуть его в межсистемник не удастся». «У меня есть решение», — улыбнулся Егор. «Я обдумываю взять еще одного, но нужен точно такой же. Мы с ними сделаем очень интересную вещь. Я переговорю с Гури. На днище нашего межсистемника поставим 2 стыковочных узла и подумаем, как их усилить. В космосе к днищу пристыкуем 2 транспортника и получим в итоге межсистемник с 1 главным двигателем и 2 двигателями наших транспортников. Таким образом, в одном будет наша Анита, все расходники и наследство, а второй транспортник забьем расходниками для сбора еще 1 или 2 Анит, сколько влезет». «В главном трюме я бы хотел разместить еще 2 комплекта анита и все расходники для их сбора. Это 100 000 кубов», — сказал Егор. «Нам еще нужен 1 ремонтный док. Это еще от 50 000 до 100 000 кубов». «Пока можно работать в доке Рамзеса. Там хоть и тесновато, но для разворачивания производственных комплексов типа анита места хватит». «Я предлагаю сделать по-другому», — улыбнулся Аарон. «Можно купить большой стационный ангар. Это всего 20 000 кубометров в собранном виде. Купить оборудование для ремонтного бокса, разместить его в этом ангаре. Этого, мне кажется, хватит для обслуживания пока, а с первым рейсом привезти нормальный ремонтный док в полной комплектации». «Ладно, Егор уже подустал. Что скажете по моей разведке? Мне кажется, наиболее оптимальное место у 9-й планеты». «Ты отвечаешь за производство, тебе и карты в руки». «Хорошо, тогда идем к 9-й». Егор задумался. «Я видел там много брошенного военного имущества, как нашего Содружества, так и Акров. Надо обязательно брать 1 комплекс обеззараживания и дезактивации». «С этим решим». «Тогда завтра закажу», — решил Егор. «Что еще? Что мы забыли обговорить?» «Я думаю, нам будет нужен модуль заправка, топливо хранить и самим заправляться», — сказал Гам. «Первый раз пока нет», — Аарон нахмурился. «Он, конечно, нужен, но заправен до предела межсистемник. С него пока будем заправляться. Во всю технику, что повезем, зальем топливо тут. Пока хватит. Потом первым рейсом привезешь модуль». «Я завтра полечу на Нагану. Мне нужно оформить эту систему за нами и зарезервирую объем. Сразу переговорю с Гури, как будем его брать». «Тут, по-моему, все ясно», — ответил Аарон. «Оцениваем все наши активы, это легко. Получим стоимость всего, что у нас есть, добавляем его 3 миллиарда и высчитываем долю каждого». «Ладно», — согласился Егор. «Тогда дальше действуем так. Диана и Гам, вы соберете Аниту, погрузите ее, туда же грузите наследство, все расходники и комплектующие. Все донны будут пусты, поэтому забиваете и в сам транспортник, и в донны. Места должно хватить с лихвой, еще останется. Думаю, за 3 суток справитесь. Аарон, ты выходишь на пенсию и тоже с ними прибываешь на Нагану. Я или Сид летим на Нагану. Там я покупаю все, что может еще понадобиться, и готовлю оборудование. Гури пока доведет до ума межсистемник. Жду вас на Нагане через 3 дня». «Сразу присоединяйтесь ко мне и доукомплектовываем груз. Если все пройдет хорошо, мы отсюда выпрыгнем уже через неделю. Но эту неделю придется поработать по полной программе». «Понятно». «Тогда я спать. Завтра, как встану, сразу уйду на Жнеце на Нагану. Связь у нас пока есть. Если что, переговорим по ней». «Давай, пока».